Однако уже при первом пикировании он столкнулся с неожиданной опасностью. Увидев летящую навстречу плотную стену кунаев, Икару резко изменился в лице и, не теряя ни секунды, взмыл вверх, уходя от атаки. Вернувшись на безопасную высоту, он обратил на шиноби тумана холодный и пронизывающий взгляд. Причина его реакции была очевидна. Во время атаки он заметил множество кунаев, пропитанных мощнейшим ядом. Они излучали зловещее черно-фиолетовое свечение и источали такой резкий запах, что у Икару закружилась голова от одного лишь вдоха. Поэтому можно было представить, насколько смертоносным был яд. Если бы только один или два шиноби использовали такие отравленные кунаи, это можно было бы счесть совпадением, но когда ими обладала примерно половина отряда, о случайности говорить не приходилось. Очевидно, скрытый туман специально подготовился к встрече с ним. На самом деле, так и было. Причина, по которой Ао потратил почти полчаса на сбор и организацию подкрепления, заключалась именно в том, что он собрал все, что деревня заранее подготовила для противостояния Икару. Это были не только отравленные кунаи, но и различные специализированные инструменты ниндзя, а также несколько мастеров техник запечатывания. Он взял все возможное. Конечно, у Ао не было полной уверенности, что он сможет одолеть Икару, и это не являлось его основной задачей, но это вовсе не означало, что такая мысль не посещала его. Поэтому, когда предоставлялась возможность, стоило хотя бы попытаться. Наблюдая за Икару, который ловко увернулся от отравленных кунаев и вновь поднялся в небо, Ао почувствовал укол разочарования. Все его тщательные приготовления имели максимальный эффект только при первом, неожиданном применении. После этого, какими бы искусными ни были его методы, без фактора внезапности шансы на успех стремительно таяли. К счастью, с такой основательной подготовкой, даже если атака не удалась, они могли уверенно защищаться от любых ответных действий. Ао собрался с мыслями и вновь скомандовал отряду продолжать движение. Икару следовал за ними, испытывая мимолетные колебания. Отравленные кунаи не слишком пугали его, с текущим показателем телосложения в 19 пунктов. Даже получив ранение, он не столкнулся бы с непосредственной угрозой для жизни. К тому же, у него имелись техника мистической ладони 8 го уровня и техника извлечения яда 5 го уровня, которые можно было применить для лечения ран и нейтрализации ядов. Ключевая проблема заключалась в другом, он не знал, сколько еще скрытых козырей припас противник. Безрассудно приближаться к врагу, не разгадав все его уловки, было бы непростительной глупостью, но и позволить им беспрепятственно продвигаться он тоже не мог. В данный момент на Южном фронте, благодаря его мастерскому применению Камуи, Коноха уже получила заметное преимущество, но до полного завершения боевых действий было еще далеко. Если это свежее подкрепление вступит в бой, то не только оставшиеся враги получат шанс на контратаку, но и выжившие шиноби Коноха могут серьезно пострадать. В таком случае, даже если подмога, отправленная Сана Набухисой, прибудет вовремя, они вряд ли смогут переломить ситуацию. Потому что, очевидно, Сана Набухиса не сможет выделить много бойцов, а те, кого удастся отозвать с передовой, определенно будут истощены предыдущими боями. В таких обстоятельствах шансы на победу против свежих сил скрытого тумана стремились к нулю. Поэтому необходимо было любой ценой замедлить их продвижение, только дотянув до момента, когда второе подкрепление Коноха соединится с выжившими шиноби из предыдущего сражения, можно было создать реальный противовес наступающим силам тумана. Приняв окончательное решение, Икару отбросил все сомнения и немедленно перешел в атаку на шиноби тумана. Пусть он еще не выяснил все козыри врага, но имея в запасе небесное владычество как последнее средство, ему не было нужды чрезмерно опасаться исхода этого противостояния. Глава 427. Тактика изматывания. Что? Ао недоуменно сузил зрачки, наблюдая, как Икару вновь устремился к ним. По его расчетам, после недавней контратаки отравленными кунаями Икару никак не должен был так быстро перейти в наступление. Но реальность противоречила логике, минуло совсем немного времени, а противник уже снова атаковал. Это ставило Ао в тупик. Впрочем, раз уж не получалось разгадать замысел врага, можно было временно отбросить эти попытки. Быстро собравшись с мыслями, Ао отдал приказ уверенным тоном. «Всем внимание, приготовиться к обороне». Расстояние между противниками стремительно сокращалось. Казалось, еще мгновение, и Икару окажется в зоне поражения. Но внезапно крылья чакры за его спиной резко взмахнули, тело развернулось на 90 градусов, и он снова унесся прочь. Икару действительно собирался атаковать, но это вовсе не означало, что у него не было стратегии и он намеревался лезть на пролом. Такой подход был бы не смелостью, а глупостью. Он ни на миг не забывал о своей главной цели – выиграть как можно больше времени. Учитывая это, Икару мог продолжать применять свою предыдущую тактику «Волк идет», планомерно изматывая противника. Возможно, сейчас ему придется действовать агрессивнее и идти на больший риск, но основная стратегия должна оставаться неизменной. Видя, как Икару удаляется, шиноби тумана инстинктивно начали расслабляться, но в тот же миг он развернулся и вновь ринулся к ним. Мгновенно все туманники вновь напряглись до предела. На этот раз Икару подлетел прямо в зону их атаки, спровоцировал на удар, а затем снова отлетел на безопасное расстояние. Благодаря значительной дистанции, он отступил плавно и не получил никаких повреждений. Скрытый туман впустую потратил возможность атаки. После этого Икару постоянно маячил на горизонте, наблюдая за ними издалека, не приближаясь и не отдаляясь, что чрезвычайно нервировало шиноби тумана. В конце концов, Ао отдал приказ отряду продолжить движение. Однако не успели они отойти далеко, как Икару снова приблизился. Вынужденные остановиться, шиноби тумана на этот раз не поддались на провокацию и, даже когда он вошел в зону поражения, не атаковали. Хаем, увидев это, Икару усмехнулся. «А вы довольно терпеливы». Сказав это, он написал в воздухе дугу и снова приблизился к зоне их атаки. На этот раз он не удирал при первом же контакте, а углубился в зону поражения, оказавшись на расстоянии менее 20 метров от них. Такой дистанции было более чем достаточно для нескольких волн атак. Наконец шиноби тумана не выдержали и под командованием Мао начали наступление. Сначала полетели кунай, затем последовали атаки ниндзюцу, а в конце несколько шиноби тумана приблизились, пытаясь с помощью причудливых ниндзя-инструментов и стальной проволоки поймать его. К сожалению, все это было как на ладони для Шарингана Икару. Икару совершенно не собирался вступать в затяжное противостояние. Спровоцировав их на атаку, он немедленно задействовал различные приемы, уворачивался или блокировал удары. В итоге, чудом избежав всех атак, он вновь взмыл высоко в небо. Благодаря Шарингану Икару отчетливо видел, что после этих двух попыток на лицах некоторых шиноби тумана уже проступили признаки разочарования. Древняя мудрость гласит: первая атака воодушевляет, вторая ослабляет, а третья истощает. Стоит ему повторить подобное еще несколько раз, и те джонины внизу, возможно, еще сохранят боевой дух, но чунины и генины уже не справятся. Может, они и не признаются в этом вслух, но когда дойдет до дела, непременно будут колебаться. А в разгар битвы любое, даже мимолетное, сомнение может стоить им жизни. Точно так же, возможно, именно момент нерешительности позволит Икару избежать смерти. Один человек, два человека, их сомнение ничего не значит, но если таких в отряде будет большинство, то шансы Икару на выживание значительно возрастут. С этой мыслью он, немного выждав, начал третью атаку. Крылья за его спиной взмахнули, и в мгновение ока скорость достигла предела, 40 метров в секунду, направляясь прямо к отряду шиноби тумана. Увидев это, Ао мгновенно напрягся и громко скомандовал: «Всем атаковать!» В следующий миг бесчисленные кунаи устремились к Икару, и среди них было немало со взрывными печатями и смертельным ядом. Шаринган Икару быстро вращался, мгновенно отслеживая все эти кунаи и просчитывая их траектории. Выхватив длинный меч с пояса, он начал рубить и отбивать летящие в него снаряды. Бум-бум-бум! Прогремели мощные взрывы. В небе один за другим вспыхивали ярко-красные огненные шары. Тело Икару окуталось голубым свечением, он пронесся сквозь пламя, умело используя ударные волны от взрывных печатей для ускорения на пути к шиноби тумана. «Атакуйте! Продолжайте атаковать!» Увидев это, трое командиров джонинов тумана поспешно скомандовали. Отдавая приказы, они быстро сложили печати, каждый применяя свою технику ниндзюцу. Один из них использовал хорошо знакомую Икару технику стихия воды. Снаряд водяного дракона, создав гигантского водяного дракона, атаковавшего спереди. Другой выпустил три водяные стрелы длиной с руку, расположенные в форме иероглифа пин, которые неслись прямо на него, пытаясь ограничить подвижность и заставить столкнуться с водяным драконом лицом к лицу. Очевидно, эти двое действовали согласованно. Что касается третьего, то он применил не технику водной стихии, а редкую для деревни скрытого тумана технику огненной стихии. В одно мгновение из его рта вырвалось пламя, которое стремительно расширилось, подобно гигантскому цветку, угрожая полностью поглотить Икару. Увидев это, глаза Икару блеснули, но, к сожалению, копировать технику в данный момент было уже поздно, поэтому он временно отказался от этой идеи. Глядя на надвигающиеся со всех сторон атаки, Икару сохранял хладнокровие, поднял левую руку, быстро сложил печати, а затем глубоко вдохнул. Одновременно он собрал огромное количество чакры, преобразовал ее в стихию ветра, смешал с этим вдохом и мощно выдохнул. В следующий момент поднялся яростный ветер, образовался вихрь, дующий вперед. Это была не какая-то неизвестная техника, а ниндзюцу Цейранга, стихия ветра. Великий порыв. Недаром говорят, что одно хорошо освоенное умение может накормить всю жизнь. Перед лицом этой всепоглощающей атаки у Икару был только один способ противодействия – использовать стихию ветра. Великий порыв и, опираясь на превосходство в чакре, подавить противников. Как техника ветряной стихии, не слишком сложная в освоении, мощь стихии ветра. Великий порыв была прямо пропорциональна количеству затраченной чакры. С его текущим навыком контроль чакры пятого уровня, почти достигшим шестого, и доведенной до совершенства техникой стихия ветра. Великий порыв, одновременное использование 3000 единиц чакры не представляло никакой проблемы. Такое количество чакры, почти треть от уровня кара, естественно, делало высвобожденную технику невероятно мощной. Впереди все атаки, направленные на него, будь то ниндзюцу или ниндзя-инструменты, были полностью сметены прочь. Они не только не могли причинить ему вред, но даже приблизиться к нему не могли. Таким образом, опасность, с которой он столкнулся, была с легкостью преодолена. Однако, как только Икару немного расслабился и опустил левую руку, его внезапно охватило острое чувство опасности, заставившее спину похолодеть. Почти инстинктивно он взмахнул крыльями, резко рванувшись в сторону. Вжик! В следующий момент длинная тонкая стальная игла пролетела мимо его левой руки, оставив на ней неглубокую рану. Икару был уверен, что этот синбон изначально целился ему в сердце, и лишь благодаря своевременному уклонению он отделался ранением руки. От этой мысли Икару бросило в холодный пот. Глава 428. Ожесточенная схватка и неожиданная встреча. Бросив мимолетный взгляд на левую руку, Икару заметил вокруг раны густую сеть черных линий, от которых исходил едва уловимый зловонный запах. Очевидно, стальная игла, задевшая его, была пропитана сильнодействующим ядом. Времени обработать рану не было, поэтому Икару лишь сконцентрировал чакру, активируя способность ткани к самовосстановлению. Подавив действие яда, он резко повернулся в ту сторону, откуда прилетела игла. Там он увидел знакомый силуэт. Кто же еще это мог быть, если не Ао? Встретившись с ним взглядом, Икару остро ощутил, что из-под черной повязки на него пристально смотрит Бейкуган. Неудивительно, что он попал так метко, все благодаря Бейкугану, подумал Икару, одновременно метнув несколько сюрикенов в ответ. Тем временем он взмахнул крыльями из чакры за спиной и взмыл высоко в небо, пытаясь вырваться из боя. Однако если он стремился уйти, то Ао и трое джонинов тумана не собирались его отпускать. Двое такубицу джонинов даже не стоит упоминать, за такой короткий промежуток времени они только успели метнуть отравленные кунаи, пытаясь преградить ему путь. А вот Джонин действовал иначе. Его руки молниеносно сложили печати, и в мгновение ока он применил технику стихии ветра. Приоткрыв рот, он выпустил серию воздушных снарядов, словно из пулемета, направив их прямо в Икару. Маневрируя крыльями из чакры, Икару уворачивался от непрерывного обстрела. Но как только противник прекратил атаку, Ао, только что избежавший атаки сюрикенов Икару, снова сложил печати и начал новую атаку. В Икару стремительно полетела струя воды. Благодаря расширенному обзору Бейкугана, водяная струя обладала невероятной точностью и была нацелена прямо в центр его тела. В такой ситуации, куда бы он ни уклонился, была высокая вероятность того, что водяная струя его заденет. Более того, Ао мог в определенных пределах управлять направлением атаки, что делало вероятность попадания еще выше. Уклоняться нельзя. Мгновенно приняв решение, Икару убрал меч и сложил печати, применив технику против водяной струи, стихия огня, техника огненного дракона. Пуф! Из его рта вырвалось пламя, которое в воздухе превратилось в огненного дракона, устремившегося прямо на водяную струю. В момент столкновения раздалось шипение ДЗЗ-ДЗЗ-ДЗЗ, и, сопровождаемые клубами белого пара, водяная струя и огненный дракон исчезли. Однако, увидев это, Ао не выказал никакого разочарования. Причина была проста. Пока они отвлекались на это, те чунины и генины тумана, которых разбросало во все стороны, снова встали на ноги. Разумеется, по отдельности эти шиноби не представляли для Икару серьезной угрозы, но муравьи могут загрызть слона, если их много. Когда они атаковали вместе, они вполне могли создать Икару немало проблем, особенно если использовали правильную тактику и оружие, способное ему навредить. И сейчас они как раз держали в руках кунаи с сильным ядом и взрывными печатями, и под командованием трех джонинов тумана начали атаку. В одно мгновение бесчисленное множество кунаев и сюрикенов полетело в Икару, полностью перекрыв ему путь к отступлению. Это вынудило его развернуться и принять бой. Воспользовавшись возможностью, трое джонинов тумана тоже применили свои техники ниндзюцу, направив их на Икару. Судя по всему, они планировали таким способом измотать его до смерти. Но, уворачиваясь от летящих в него инструментов ниндзя и техник, Икару бросил взгляд на Ао. Другие, возможно, не знали, каков его запас чакры, но Ао с его бейкуганом не мог этого не видеть. В такой ситуации, даже если они сами упадут от усталости, им вряд ли удастся истощить его запас чакры. В конце концов, чтобы ограничить его действия, им приходилось атаковать всем вместе, не было возможности устроить атаки по очереди. Как они могли рассчитывать, что измотают его раньше, чем он их? Но эти шиноби тумана не стали бы тратить силы впустую. Здесь определенно какой-то подвох, промелькнуло в голове Икару. Продолжая уклоняться от атак шиноби тумана, он внимательно наблюдал за передвижениями ниндзя внизу. И действительно, благодаря мощной наблюдательности Шарингана, он заметил нечто странное. Среди шиноби тумана несколько человек тихо приближались к нему, а остальные, намеренно или нет, прикрывали их действия. Возможно, находясь внутри группы, они не ощущали ничего необычного, но, паря высоко в небе и имея обзор на всю ситуацию, Икару легко обнаружил странность. Что с этими людьми не так? Мысли Икару лихорадочно работали, но он никак не мог разгадать суть происходящего. В итоге он перестал размышлять и, выбрав подходящий момент, направил технику прямо туда, где находились эти подозрительные шиноби, стихия огня, техника великого огненного шара. Бум! Огненный шар устремился вниз. Увидев, что атака направлена сюда, джонин тумана, находившийся рядом с подозрительной группой, тут же прекратил свою атаку и применил технику стихия воды. Снаряд водяного дракона, чтобы противостоять огненному шару. Увидев это, Икару мысленно отметил: точно что-то не так. После этого он больше не колебался. Отдаляясь от этих шиноби, он при каждой возможности атаковал их, стараясь максимально измотать джонинов тумана. Время шло секунда за секундой. После нескольких таких маневров, Ао и остальные джонины тумана наконец осознали проблему и догадались, что Икару уже раскрыл их план и намеренно играет с ними. Поэтому они перестали скрывать свои намерения и собрали около десятка довольно сильных чунинов. Все вместе они применили техники ниндзюцу, устроив массированную атаку на Икару, пытаясь загнать его в зону действия тех самых подозрительных шиноби, которых они раньше так старательно защищали. В то же время эти шиноби быстро приближались к Икару. Увидев это, Икару без колебаний, рискуя получить попадание водяной стрелы, снова затратил огромное количество чакры и применил технику «Стихия ветра». Великий порыв. Знакомая сцена повторилась. По полю битвы пронесся ураганный ветер. Циклон, выпущенный изо рта Икару, не только рассеял последующие атаки, но и отбросил шиноби тумана в разные стороны. Теперь им было не до атак, даже оборона стала проблемой. Однако Икару не расслаблялся. Он не забыл, что после применения этой техники в прошлый раз Ао провел внезапную атаку, и яд с той стальной иглы до сих пор оставался в его теле. Но на этот раз Ао, которому он уделял особое внимание, не контратаковал. Вместо этого те самые чунины тумана, которых раньше держали в центре группы, перешли в наступление. Как только они справились с воздействием урагана, они немедленно сложили печати и вместе применили какую-то технику запечатывания. Именно так, технику запечатывания. Глядя на плотный черный узор печати, появившийся под ними, Икару наконец понял план Ао и остальных, а также почему эти шиноби находились под защитой в центре группы. Оказывается, эти чунины тумана владели техникой запечатывания, а Ао и остальные намеренно изматывали его, чтобы создать для них возможность применить эту технику. К сожалению для них, в Все их планы были сорваны. Хотя сейчас, освободившись от воздействия стихии ветра, великий порыв, они сразу же перешли в атаку, но момент был упущен. Икару практически без усилий вылетел за пределы действия их техники, из-за чего их попытка запечатать его не увенчалась успехом. На этот раз Шиноби Тумана действительно остались без вариантов. Ао, глядя на парящего в небе Икару, который, несмотря на ранение, оставался активным и подвижным, а затем на своих подчиненных, которые хоть и не понесли больших потерь, но явно потеряли боевой дух, испытал чувство бессилия. И как раз когда он размышлял, что делать дальше, до его слуха донесся звук множества приближающихся шагов. Мгновенно он напрягся, мобилизовав все силы. Не колеблясь ни секунды, он активировал Бейкуган под своей черной повязкой. Пронзив взглядом все препятствия, он увидел группу Шиноби Тумана, спешащих к ним в плачевном состоянии. Их появление тут же напомнило Ао о его основной задаче. Его мозг снова начал стремительно анализировать ситуацию. Глава 429. Тактическое отступление. В то же время в небесах Икару также обнаружил Шиноби Тумана, спешащих на помощь. Внимательно всмотревшись, он тут же понял, это те самые ниндзя, с которыми ранее сражались Шиноби Листа и он сам. Сейчас их осталось менее 70 человек, и они стремительно приближались к месту боя. Взглянув дальше, Икару заметил пятерых джонинов Канахи и около сотни выживших чунинов и генинов Листа, преследовавших Шиноби Тумана по пятам. Даже не задумываясь, он догадался, что эти люди наверняка заметили шум сражения и поэтому поспешили сюда. Однако сейчас было не время для полномасштабного столкновения. Ранее его бой с Шиноби Тумана выглядел ожесточенным, но по факту в основном атаковали именно ниндзя Тумана, а он лишь уклонялся, почти не имея возможностей для контратаки. Поэтому их потери были весьма ограничены. Если оба отряда скрытого тумана объединятся, их боевая мощь значительно возрастет. Со стороны же Канахи подкрепление, обещанное Сана Набухисой, еще не прибыло. Рассчитывая только на выживших, менее сотни Шиноби Листа, они безусловно не смогли бы противостоять противнику, если только он сам не вступит в бой в полную силу. Однако, чтобы помешать Ао и его товарищам приблизиться, а также прощупать их козыри и истощить их силы, Икару уже пошел на немалый риск. Более того, сейчас он был ранен. Хотя эти раны пока не угрожали его жизни, все же он не хотел сражаться в таком состоянии. Тщательно все обдумав, Икару применил технику ментальной связи и приказал Шиноби Листа, приближающимся на помощь, временно отступить. Получив указание, несколько джонинов Канахи, хоть и не понимая причин, все же подчинились приказу и немедленно повели людей назад. Икару указал им точку в полутора километрах от южных ворот форпоста Черного Камня. Именно там должна была состояться решающая битва. А пока Шиноби Тумана еще не заметили маневр Канахи, Ао и его товарищи все еще обсуждали, что делать дальше. Конечно, главная причина, по которой они не заметили отступление, заключалась в том, что прошло слишком мало времени, а Икару продолжал кружить над их головами, привлекая большую часть их внимания. Иными словами, он умело блефовал. Впрочем, такая уловка не могла обманывать противника долго. Когда Ао снова активировал Бейкуган для планового осмотра окрестностей, он обнаружил проблему, несмотря на то, что их отряды объединились, Шиноби Листа, о которых они говорили, так и не появились. Более того, в радиусе километра не было и следа их присутствия. Это вызвало у Ао недоумение. Приказав отряду остерегаться Икару в небе, он отправил несколько человек на разведку в направлении форпоста Черного Камня. Сверху Икару заметил нескольких чунинов тумана, отделившихся от основной группы, и сразу понял, что скрывать что-либо дальше бесполезно. Не теряя больше времени, он взмахнул крыльями и последний раз устремился к отряду Шиноби Тумана внизу. На этот раз он не подлетел слишком близко, а находясь на расстоянии, применил технику. Стихия ветра. Великий порыв. Знакомый мощный шторм обрушился на врагов, и Шиноби Тумана внизу побледнели, поспешно применяя различные техники, чтобы противостоять налетевшему урагану. В мгновение ока весь отряд скрытого тумана оказался в полном беспорядке. Под напором воющего урагана они даже глаза не могли открыть, не говоря уже о защите. Только нескольким джонинам тумана удалось организовать около десятка довольно сильных чунинов, которые вместе применили защитные техники, едва-едва удерживая строй. Увидев это, Икару изменил печати, одновременно снижаясь, и применил технику, которую шиноби тумана знали как никто другой. Стихия воды. Техника скрытого тумана. В одно мгновение густой белый туман поднялся со всех сторон, в считанные секунды покрыв область радиусом в несколько сотен метров. С помощью чакры, рассеянной в густом тумане, Икару точно определил местоположение скопления шиноби тумана. Затем, не задумываясь, он применил стихию огня, технику великого огненного шара. В один миг несколько огненных шаров обрушились, словно метеориты, на отряд скрытого тумана, вызвав немалые потери и хаос. Видя такую безудержную атаку Икару, джонины тумана и часть чунинов начали контратаку. Лучший способ рассеять густой туман – использовать стихию ветра. Однако их техники ветряной стихии явно не могли рассеять технику скрытого тумана, которую Икару применил, затратив огромное количество чакры. После нескольких попыток они решили бороться огнем против огня, применив ту же самую технику скрытого тумана. Так они сделали окружающий туман еще гуще, одновременно разбавив содержащуюся в нем чакру Икару. Благодаря этому ему стало гораздо сложнее использовать эту чакру для обнаружения перемещений шиноби тумана. Более того, ниндзя скрытого тумана, привыкшие жить в густом тумане, даже без специальной тренировки техники бесшумного убийства обладали в такой среде более острым восприятием, чем обычные шиноби. К тому же, в этом густом тумане Бьякуганао, хоть и подвергался влиянию рассеянной чакры, все же видел гораздо четче, чем Шаринган Икару. В результате, под руководством АО, ущерб от техник Икару начал резко снижаться, а риск, который приходилось брать на себя, напротив, возрос на порядок. Вот так, в момент невнимательности, его тело было поражено двумя отравленными кунаями. Более того, если бы не его своевременная реакция, он был бы опутан стальной проволокой, выпущенной несколькими чунинами тумана. Учитывая все это, Икару в конце концов отказался от дальнейших атак на шиноби тумана, отдалился от них и при первой возможности полетел в направлении, куда ушли шиноби листа. Несколько мгновений спустя, когда он почти достиг цели, Икару внезапно заметил внизу скрывающегося чунина тумана. Приглядевшись, он узнал одного из тех, кого он недавно отправил на разведку, чтобы выяснить передвижение Конохи. «Хех, неожиданная добыча», – пробормотал Икару и устремился к своей цели. Поначалу чунин тумана ничего не заметил, но когда Икару оказался прямо над его головой, он наконец почувствовал что-то неладное. Инстинктивно подняв голову, в следующий момент он увидел силуэт Икару. Лицо шиноби резко изменилось, и он уже собирался метнуть кунай. К сожалению для него, в момент их встречи взглядами Икару уже применил иллюзию Шарингана. В мгновение ока чунин тумана застыл на месте, его зрачки потеряли фокус, а сознание полностью погрузилось в иллюзорный мир. Такой результат нисколько не удивил Икару. С его нынешними способностями, сражаясь один на один с чунином, особенно атакуя из-под тишка, когда противник его не заметил, он просто не мог потерпеть неудачу. Вжух! Икару приземлился перед ним. Сложив печати, он применил технику поглощения чакры, схватил противника за горло и начал высасывать его чакру. Несколько секунд спустя Икару отпустил хватку, позволив телу шиноби тумана упасть, и, ощутив новую чакру внутри себя, удовлетворенно кивнул. После этого он не стал задерживаться и, определив направление, применил технику телесного мерцания, приблизившись к шиноби листа. Глава 430. Исцеление раны. Долгожданная поддержка. Джонин Икару. Капитан. Как только Икару появился, все выжившие шиноби Конохи мгновенно поднялись, наперебой приветствуя его. Он накинул их внимательным взглядом, коротко кивнул и отдал приказ максимально использовать время для отдыха и подготовки к следующему нападению шиноби тумана. Затем, найдя укромное место, он приступил к обработке собственных ран. В первую очередь Икару осмотрел левое плечо, правый бок и бедро. В этих местах зияли три раны, нанесенные синбоном и двумя кунаями. Хотя повреждения оказались несерьезными, яд, которым было пропитано оружие, ни в коем случае нельзя было недооценивать. Только благодаря его показателю телосложения, достигшему внушительных 19 очков, существенно улучшенным способностям к восстановлению и самоисцелению, а также наличию чакры, он мог сопротивляться распространению яда. В противном случае прогноз был бы весьма неутешительным. Сложив руки в печатях, Икару активировал технику извлечения яда. Он внимательно прощупывал распределение токсинов в ранах, а через некоторое время приступил к их извлечению. Вскоре черная, как чернила, жидкость была вытянута из раны на плече и сброшена на землю, распространяя вокруг зловонный запах. Икару слегка нахмурился. Перевернув ладонь, он создал сгусток огненной чакры и ударил им по ядовитой жидкости. Раздалось громкое бум, пламя мгновенно расширилось, полностью выпарив яд. Когда неприятный запах рассеялся, Икару снова применил технику извлечения яда, продолжая отделять токсины от своего тела. Вскоре еще несколько сгустков черной крови были извлечены из раны на плече и уничтожены огнем. Хух! Почувствовав, что онемение в плече исчезло, Икару с облегчением выдохнул. Он еще раз активировал технику извлечения яда и, убедившись в полном устранении токсинов, применил технику мистической ладони, которая легко залечила рану на плече. Не теряя ни секунды, он сразу же перешел к обработке ран на правом боку и бедре. В отличие от колотой раны на плече, эти две были нанесены кунаями и представляли собой глубокие порезы, которые, соответственно, были немного серьезнее. Также в них содержалось больше яда. Однако благодаря тому, что отравление длилось не так долго, токсины еще не успели распространиться слишком далеко по телу, что значительно упрощало их обработку. Время, потраченное на лечение этих двух ран, оказалось примерно таким же, как и на лечение плеча. Когда все три раны были обработаны, Икару почувствовал заметное облегчение, но расслабляться было рано. Ранее, чтобы избежать влияния техники запечатывания нескольких чунинов тумана, он был вынужден принять на себя технику водяной стрелы от джонина тумана, применив в ответ стихию ветра. Великий порыв, и эта рана до сих пор оставалась незажившей. Икару опустил взгляд на область живота, где зияло отверстие шириной в 3 пальца, из которого периодически сочилась кровь. Несмотря на небольшой размер, эта рана затрагивала внутренние органы и по тяжести значительно превосходила предыдущие 3 повреждения. На месте Икару любой другой человек не только не смог бы продолжить бой, его выживание вообще оказалось бы под вопросом. К счастью, техника мистической ладони Икару уже достигла впечатляющего 8-го уровня, и ее эффективность многократно превосходила обычные медицинские техники. Даже с такой серьезной раной он мог справиться без особых проблем. С этой мыслью Икару немедленно сложил печати и активировал ниндзюцу, технику мистической ладони. Чтобы ускорить процесс восстановления, он не пожалел чакры, сразу сконцентрировав на ладони плотную ян-чакру и направив ее прямо внутрь тела. Возможно, это был не самый экономичный способ использования энергии, но скорость заживления при этом значительно превосходила обычную. Не говоря уже о том, что Икару неоднократно вводил ян-чакру в рану. В сочетании с мощной регенеративной способностью, обусловленной его высоким показателем телосложения, рана затянулась на удивление быстро. В этот момент до слуха донесся нарастающий топот множества ног. Икару резко открыл глаза. Заметив, что он пришел в себя, чунин Канахи, все это время стоявший рядом, немедленно доложил: «Капитан, разведывательный отряд только что сообщил, что шиноби тумана приближаются». Хаэм спокойно кивнул Икару в знак того, что услышал сообщение. Эта новость не стала для него неожиданностью. Хотя по пути обратно он убил чунина тумана, отправленного на разведку, но враг отправил ни одного разведчика. Противник определенно уже получил информацию об их положении. То, что враг только сейчас появился, вероятно, было связано с диверсионными действиями Икару перед уходом, что заставило противника задержаться. В противном случае они бы уже давно нагрянули. Поднявшись, Икару жестом отпустил стоящего рядом чунина Канахи, а сам сложил печати и активировал стихию ветра, крылья ветра, устремившись в небо. Паря в воздухе, Икару внимательно осмотрел землю внизу. Он сразу заметил отряд шиноби тумана, который к этому моменту уже подошел к передовой линии Канахи. Ниндзя обеих сторон, крепко сжимая кунай, напряженно следили друг за другом, готовые в любой момент броситься в атаку. Его появление мгновенно привлекло всеобщее внимание. На стороне Канахи боевой дух заметно воспрял, а в рядах шиноби тумана возникло заметное беспокойство. Однако казалось, что противник только и ждал его появления. Благодаря мощной наблюдательной способности Шарингана, Икару отчетливо увидел, как несколько джонинов тумана заметно вздохнули с облегчением. Не теряя ни секунды, они отдали своим отрядам приказ атаковать. В мгновение ока воздух наполнился свистом десятков кунаев. Однако они были направлены не на Икару, а на отряд Канахи внизу. Очевидно, враги ждали его появления только для того, чтобы определить местоположение и избежать возможной внезапной атаки с его стороны. Теперь же, Когда началось полномасштабное сражение, они, естественно, не могли сосредоточиться только на одном противнике, пусть даже и опасном. Паря в небе, Икару невозмутимо наблюдал за схваткой, разворачивающейся внизу. Он выжидал момент, когда шиноби тумана перестанут обращать на него внимание. Сейчас, в начале сражения, у них еще хватало времени следить за ним, но после того, как бой продлится некоторое время, врагам будет уже не до этого. Именно тогда и наступит момент для его решающей атаки. Однако некоторые отвлекающие действия стоило предпринять прямо сейчас, иначе он опасался, что малочисленные шиноби Конохи просто не выдержат натиска. В настоящий момент соотношение сил составляло примерно 3-5-1 в пользу противника, что не могло не вызывать беспокойства. Сосредоточившись, Икару взмахнул крыльями из чакры за спиной и стремительно приблизился к задней части отряда шиноби тумана. Несколько ниндзя, готовых присоединиться к сражению, мгновенно остановились и настороженно обернулись, глядя на приближающуюся угрозу. Однако в следующий момент Икару элегантно изогнулся в воздухе и снова взмыл ввысь. В течение следующих нескольких минут он периодически повторял этот маневр, каждый раз принимая позу, будто готовился атаковать. Эта тактика действительно отвлекала внимание многих шиноби тумана, ослабляя натиск на защитников Конохи. Когда Икару был уже готов перейти к решительным действиям, краем глаза он заметил приближающуюся со стороны форпоста группу людей, подкрепление, отправленное Сананобухисой. Это заставило его сдержать желание немедленно атаковать и вместо этого продолжить отвлекающие маневры, дожидаясь прибытия союзников. Раз существовал более безопасный способ добиться победы, не было смысла идти на неоправданный риск. Глава 431. Призрачное мерцание сражения внизу мгновенно перешло в самую ожесточенную фазу, даже несмотря на то, что Икару оттянул на себя часть внимания шиноби тумана, связав их боем. Однако в численном отношении Конохи все еще находилась в абсолютно невыгодном положении, что делало их ситуацию крайне тяжелой. То и дело некоторые ниндзя Конохи бросали взгляды на Икару, молча ожидая его вмешательства. Но время шло, а он, помимо случайных вылазок к тылам отряда скрытого тумана для беспокоящих атак, не предпринимал никаких решительных действий. Это сильно разочаровывало шиноби Конохи, и по мере того, как положение становилось все хуже, а их ситуация все безнадежнее, постепенно это разочарование превращалось в обиду и гнев. Икару смутно чувствовал эти эмоции, но не придавал им значения. Более того, он даже мог понять их чувства. В ситуациях, когда человек сталкивается с угрозой жизни, тех, кто способен сохранять хладнокровие и рассудительность, всегда будет меньшинство. И даже если воля этих ниндзя намного сильнее, чем у обычных людей, они все равно остаются простыми смертными. Поэтому вполне естественно списывать собственные несчастья на безразличие более сильных. С точки зрения Икару, эти шиноби Конохи, как и другие ниндзя деревни, были лишь мимолетной волной в путешествии его жизни. Когда у него были силы, он мог помочь, в этом не было проблемы, как он уже делал ранее. Но если бы от него потребовалось полностью отдаться делу, рискуя навредить собственным интересам, особенно жизни, служа им, это было бы не более чем несбыточной мечтой глупца. В конечном счете, выживут они или нет, зависело от их собственных сил и от того, успеет ли вовремя прибыть подкрепление. Впрочем, кажется, им повезло. В тот момент, когда некоторые из них были уже на грани поражения, на поле боя бесшумно появилась одинокая фигура. Юноша с молодым лицом и характерным круглым носом, чьи глаза, как и у Икару, обладали особой техникой, присущей исключительно клану Учиха, Шаринганом. Появившись, он мгновенно окинул взглядом все поле битвы, а затем молниеносно сложил печати. В одно мгновение его силуэт раздвоился на несколько десятков копий, возникших перед множеством шиноби тумана. Прибывший был никто иной, как Учиха Шисуи, а техника, с помощью которой он создал множество призрачных клонов, была его фирменным приемом, тем самым, что принес ему прозвище Шисуи Мерцающий, техника мерцающих теней. Икару не ожидал, что Сананобухиса пришлет именно его. Он стоял высоко в воздухе и с неподдельным интересом наблюдал за разворачивающимся внизу представлением. Созданные Шисуи многочисленные призрачные клоны перед атаками шиноби тумана либо молниеносно уклонялись, либо наносили стремительные контрудары, действуя настолько похоже на настоящего человека, что это вызывало невольное изумление. Хотя все движения происходили практически одновременно, благодаря острой проницательности, дарованной Шаринганом, Икару все же сумел заметить некоторые едва уловимые особенности техники, разгадав суть призрачного мерцания противника. Если описать ее суть, эта техника представляла собой искусную комбинацию гиндзюцу Шарингана, техники клонирования и техники телесного мерцания. Вначале применялась гиндзюцу Шарингана для усиления эффекта техники клонирования, делая созданные остаточные образы неотличимыми от настоящего человека, что крайне затрудняло врагу развлечение истинного и ложного. Затем задействовалась мощная проницательность Шарингана для мгновенной оценки ситуации. И, наконец, применялась техника телесного мерцания, доведенная до предела скорости, чтобы в решающий момент мгновенно переместиться в нужную точку и предпринять идеальное действие. Таким образом создавалась совершенная иллюзия, будто все призрачные образы реальны и даже под атакой они не исчезают. На самом деле, все это было лишь изящной обманкой. Однако если бы кто-то решил игнорировать эти образы, считая их простыми иллюзиями, то совершил бы роковую ошибку. Ведь Учиха Шисуи в любой момент мог материализоваться в любом из призрачных образов, который враг счел безобидной иллюзией, и нанести смертельный удар. На этот счет Икару мог только заметить, что в мире шиноби бывают ошибочные имена, но не бывает ошибочных прозвищ. В прозвище Шисуи мерцающий самым важным оставались именно два слова – телесное мерцание. Очевидно, что из трех составляющих техники мерцающих теней Учихи Шисуи наиболее важной и фундаментальной была именно невероятно быстрая техника телесного мерцания. Без такой молниеносной техники, даже если бы он смог создать сотни невероятно реалистичных призрачных образов, это не имело бы никакого практического смысла. Отсюда становилось ясно, что в мире шиноби многие понимали, что ключом к технике мерцающих теней Учихи Шисуи была именно его непревзойденная скорость, иначе ему не дали бы такое меткое прозвище. Но одно дело знать суть техники, и совсем другое – суметь ее имитировать или найти способ противостоять ей. Даже сам Икару мог использовать способности иллюзии Шарингана, чтобы одновременно создать десятки или сотни реалистичных призрачных образов. Однако у него не было такой совершенной техники телесного мерцания, как у Учихи Шисуи. В таком случае, все усилия были бы тщетны. Если даже он, Икару, находился в подобном положении, что говорить о других? Любой, кто захотел бы овладеть этой техникой, должен был не только владеть техникой телесного мерцания на уровне Учихи Шисуи, но и обладать полностью пробужденным Шаринганом, которым можно свободно управлять. Это было абсолютно нереально. Более того, эта техника требовала еще одного скрытого качества, исключительной способности мгновенно оценивать ситуацию на поле боя, чтобы в доли секунды принимать идеально верное решение. Только так можно было материализоваться в самой выгодной точке в самый нужный момент. Можно сказать, что все три условия были необходимы и взаимосвязаны, ни одним нельзя было пренебречь. А во всем мире шиноби на данный момент, пожалуй, только сам Учиха Шисуи соответствовал всем трем критериям. Для остальных желание овладеть этой техникой оставалось не более чем несбыточной мечтой. Эти мысли промелькнули в голове Икару за доли секунды, и когда он снова посмотрел вниз, то увидел, что Учиха Шисуи уже вступил в ожесточенный бой с множеством шиноби тумана. С его появлением давление на ниндзя Конохи резко снизилось, а в их рядах заметно воспрянул боевой дух. Икару, внимательно наблюдая за Учихой Шисуи, видел своим шаринганом, что у того в теле оставалось еще значительное количество чакры, достаточно, чтобы поддерживать интенсивный бой еще какое-то время. Поэтому он перевел взгляд на подкрепление, которое все еще приближалось с тыла. Поскольку расстояние было уже не столь велико, он мог отчетливо видеть, что это был отряд численностью около 100 человек. Как он и предполагал, Сана Набухиса не выделил много сил, и их количество явно уступало шиноби тумана. Более того, по сравнению со свежими силами, которые вел Лао, эти воины, только что отошедшие с передовой, пребывали в значительно худшем состоянии. При таких обстоятельствах, даже если они присоединятся к сражению, вряд ли им удастся переломить ход битвы в свою пользу. Вероятно, именно по этой причине Сана Набухиса решил отправить сюда такую ценную фигуру, как Учиха Шисуи. В противном случае тот, наверное, продолжал бы сражаться на главном направлении. Отведя взгляд, Икару прекратил размышлять об этом и сосредоточил все свое внимание на Ао, находившемся среди шиноби тумана. Особенно его интересовал правый глаз противника, скрытый черной повязкой. Сейчас, Когда подкрепление Конохи вот-вот должно было прибыть, а с присутствием Учихи Шису и даже при численном перевесе противника шинобилиста какое-то время смогут сдерживать натиск, настало время подумать о личной выгоде. Словно почувствовав на себе пристальный взгляд Икару, Ао медленно поднял голову и встретился с ним глазами. От холодного, пронизывающего взгляда Икару по телу Ао невольно пробежала дрожь, а кожу покрыли мурашки. Что происходит? Почему я испытываю такое странное беспокойство? Ао, насильно подавив внезапную тревогу, не отвел взгляда и продолжал смотреть на Икару, бормоча едва слышно. Однако он даже представить себе не мог, что истинной целью Икару был скрытый под повязкой глаз. Глава 432. Схватка в небе. Чуть больше минуты спустя на поле сражения прибыла почти сотня бойцов подкрепления со стороны Конохи. С их появлением ситуация мгновенно изменилась. Вокруг Учихи Шисуи и нескольких джонинов Конохи образовалось несколько боевых групп, шиноби обеих сторон смешались в битве, и теперь ни одна из сторон не имела явного преимущества. Для Ао такое положение дел было категорически неприемлемым. Асаваю таки поручил ему организовать атаку с южных ворот форпоста Черного Камня, чтобы поддержать наступление с Восточного фронта. Если эти шиноби Конохи задержат их здесь, миссия, несомненно, провалится. Поэтому они ни в коем случае не могли позволить себе застрять в тупике. Но и возможности провести оставшихся шиноби тумана в обход поля боя к южным воротам форпоста тоже не было. Не говоря уже о том, что столь малым числом они не смогли бы достичь существенного результата. Один лишь Икару, парящий в небе, не позволил бы им с легкостью уйти. Значит, сначала нужно выиграть этот бой, решил Ао и перестал направлять ближайших шиноби тумана на защиту от Икару. Вместо этого он повел всех своих людей прямо в гущу сражения. Увидев это, Икару на мгновение заколебался, но решил не вмешиваться. Таким образом, сторона Конохи вновь оказалась под давлением. Однако Сучиха и Шисуи, выступающим в роли опытного спасателя, в ближайшее время риска поражения для них не было. Поэтому Икару спокойно кружил над полем боя, выжидая удобного момента. Время шло, секунда за секундой. По мере продолжения битвы ситуация на поле боя становилась все более напряженной, многие малые столкновения уже достигли своего пика. Это привело к тому, что ни сторона Конохи, ни шиноби тумана больше не имели лишних сил, чтобы обращать внимание на присутствие Икару в небе, особенно учитывая, что он все реже вступал в бой. Некоторые шиноби тумана даже начали предполагать, не получил ли он слишком серьезные ранения в предыдущей битве, не позволяющие сражаться в полную силу. Хотя внешне с ним все выглядело в порядке, многие из оружий, использованных против Икару ранее, были отравлены, а последствия отравления часто невозможно определить на глаз. Это предположение заставило некоторых шиноби тумана незаметно вздохнуть с облегчением. Ао, возможно, и заметил что-то подозрительное, но не ради поддержания боевого духа отряда, не из-за царящего хаоса не мог сообщить свои наблюдения всем, так что ему пришлось оставить своих подчиненных при их догадках. Все это вместе взятое дало Икару идеальную возможность для действия. В один из моментов, когда Ао возглавлял несколько десятков подчиненных в битве с более чем десятью шиноби Конохи, Икару внезапно ринулся вниз. Шиноби тумана не успели среагировать, позволив ему беспрепятственно приблизиться на расстояние 30 метров. К тому моменту, когда они начали предпринимать контрмеры, Икару уже сократил дистанцию до 20 метров, расстояние, вполне достаточного для начала широкомасштабной атаки. Не колеблясь ни мгновения, он молниеносно сложил печати, глубоко вдохнул и применил свою технику, стихия ветра, великий порыв. В тот же миг поднялся яростный ветер, ураган вырвался из его рта, подобно стихийному бедствию конца света, и обрушился на множество шиноби тумана. Столкнувшись с этой внезапной атакой, они не успели выставить защиту и могли только принять удар. Но техника ветряной стихии, выпущенная Икару с огромным расходом чакры, была не из тех, что легко выдержать. Как и раньше, их разбросало в разные стороны, лишив всякой возможности сопротивляться. Более того, не только они, но и сражавшиеся с ними шиноби Конохи попали под удар, также оказавшись отброшенными. Воспользовавшись возникшим хаосом, Икару взмахнул крыльями, стремительно снизился и попытался схватить Ао. Однако внутреннее беспокойство заставляло того постоянно следить за Икару, а в сочетании с его способностями уровня джонина, это позволило Ао уклониться от нападения. Промахнувшись, Икару испытал легкое разочарование. Впрочем, он быстро восстановил душевное равновесие. Захватить противника живым было идеальным сценарием, который он рассматривал лишь как маловероятную возможность. То, что не получилось, было вполне естественно. К тому же у него имелся запасной план. Осознав это, Икару свернул крылья из чакры за спиной, отменив технику «Стихия ветра», «Крылья ветра», затем выхватил длинный меч с пояса и атаковал противника. Видя, как тот устремился прямо к нему, а он ни секунды не колебался, немедленно поднял куна и приготовился к бою. Динь-динь-дань, по полю разнеслись звонкие звуки столкновения металла, частые и плотные, подобные звуку яростного ливня, бьющего по крыше. В один миг битва между ними перешла в самую ожесточенную фазу. Икару использовал все способности своего трехтома и шарингана, чтобы определять и анализировать намерения Ао, постоянно атакуя. Ао же, не заботясь о расходе чакры, непрерывно держал активированным бейкуган и благодаря его способности видеть насквозь, наблюдал за потоком чакры в теле Икару, предугадывая его боевые приемы. Некоторое время он успешно выдерживал шквал его атак. Бой между ними был настолько интенсивным, что ни один из находящихся поблизости чуйнинов и генинов, будь то шиноби Тумана или Канахи, не имел возможности и не осмеливался вмешаться. Джонины с обеих сторон несколько раз пытались прийти на помощь, чтобы поддержать своего лидера, но каждый раз их останавливали джонины противника. Таким образом, сложилась ситуация, когда Икару и Ао сражались один на один. Именно этого и добивался Икару. Окинув боковым взглядом шиноби обеих сторон, он незаметно начал теснить Ао к краю поля боя. Для Икару, владеющего инициативой, это не представляло большой сложности. Хотел Ао того или нет, они неизбежно смещались к периферии сражения. В это время несколько безрассудных чунинов тумана попытались прийти на помощь Ао, но все были жестоко уничтожены Икару. Наконец, потратив несколько минут, они оказались на краю поля боя. К этому моменту Ао уже заметил некоторые странности, но не слишком беспокоился, ведь окрестности уже были тщательно просканированы его бейкуганом, и никаких засад обнаружено не было. Судя по боевым навыкам, которые Икару только что продемонстрировал, Ао, хотя и уступал ему, мог сдерживать его некоторое время, если не будет экономить чакру. А без угрозы в лице Икару он верил, что его подчиненные непременно одержат победу. Тогда они смогут прийти ему на помощь и избавить от опасности. Его план казался безупречным, но только при условии, что он действительно сможет задержать Икару. Внезапно огромное чувство опасности охватило его. Сердце Ао дрогнуло, и, не раздумывая, он сосредоточил все свое внимание на Икару. Однако ожидаемая атака не последовала, он лишь увидел в глазах Икару совершенно особый взгляд. Он был подобен черному солнцу, отражающемуся в алых зрачках. При взгляде на него охватывал неконтролируемый страх. Глава 433. Охота за глазами – это. Зрачки Ао резко сузились, а мозг лихорадочно заработал. Внезапно он вспомнил информацию, которую недавно обнаружил при сборе сведения о клане Учиха. Не раздумывая, он выпалил: «Мангекё Шаринган». Верно, в тех разведданных упоминалось, что когда деревня Скрытого Листа только создавалась, глава клана Учиха, Учиха Мадара, обладал особыми глазами, известными как Мангекё Шаринган. Однако за несколько десятилетий никто больше из клана Учиха не пробуждал такие глаза, поэтому многие считали это лишь легендой, и он не был исключением. Но сейчас он понял, что это вовсе не легенда. Эти глаза Икару, вполне вероятно, и были тем самым Мангекё Шаринганом, а его способность неоднократно прорываться сквозь блокаду деревни, несомненно, тоже являлась силой Мангекё. Если подумать глубже, то странности, которые он заметил той ночью, наверняка были связаны с моментом активации Мангекё Шарингана. Все сходится, абсолютно все сходится. Подождите. Ао внезапно осознал одну проблему. Той ночью он смог заметить аномалию у Икару с помощью бейкугана. Почему же сейчас он ничего не видит? Неужели? Ао, вспомнив о чем-то важном, поспешно огляделся по сторонам. В следующий момент выражение его лица стало невыносимо мрачным. Именно в этот миг все вокруг словно разбилось, как зеркало. Ао резко пришел в себя и увидел Икару, стоящего перед ним. Одной рукой тот сжимал его горло, другой упирался в область сердца. Оказывается, в тот момент, когда он увидел глаза Икару, он уже попал в иллюзию. Все последующее было лишь его измышлениями в мире иллюзий, и даже тот крик был только его мыслью, которую никто не слышал. Ао понял, что шансов у него не осталось, но он не собирался сдаваться без боя. Почти не колеблясь, он взмахнул рукой, чтобы ударить зажатым кунаем. Однако прежде чем он успел что-либо сделать, скальпель чакры, покрывавший левую руку Икару, рассек его сердечную мышцу, остановив сердцебиение. Одновременно с этим Икару с силой сжал правой рукой его шею, перерезав сонную артерию и часть нервных окончаний, мгновенно погрузив Ао в беспамятство. Дзинь. Кунай бессильно выпал из руки Ао, издав звонкий звук, финальный аккорд его последней безуспешной попытки сопротивления. Неподалеку один из чунинов тумана, стоявший достаточно близко и обращенный в эту сторону, заметил происходящее и тут же закричал: «Командир!» Выкрикнув это, он метнул свой кунай, целясь Икару прямо в спину. Однако, столкнувшись с такой атакой, Икару, даже не оборачиваясь, просто слегка наклонился в сторону и легко уклонился от смертоносного лезвия. После активации Мангекё Шарингана его восприятие поднялось на совершенно новый уровень. Раньше, без визуального контроля, он бы, вероятно, почувствовал опасность только когда кунай приблизился бы на определенное расстояние. Теперь же, даже на значительном удалении, он уже мысленно просчитал всю ситуацию и смог спокойно уклониться. Это невероятно повысило его шансы на выживание в бою. Однако сейчас еще не время раскрывать Мангекё Шаринган. Икару мысленно деактивировал свою силу, затем сложил печати и активировал ниндзюцу. Стихия ветра, крылья ветра. В следующее мгновение он, схватив Ао, взмыл в небо. Внизу несколько шиноби тумана, привлеченных криком «командир», беспомощно наблюдали за удаляющейся фигурой противника. В отличие от них, шиноби Канохи, хоть и не понимали, почему Икару уносит вражеского лидера, но одно было ясно: их товарищ одержал над ним победу. А это, несомненно, значительно поднимало боевой дух. Именно поэтому они начали сражаться с еще большим энтузиазмом. Однако реакция этих людей Икару не волновала, сейчас он хотел только одного – заполучить Бейкуган. Все остальное могло подождать. Примерно через минуту Икару снова приземлился. В радиусе 2 километров не было ни души. Он удовлетворенно кивнул, затем положил Лао на землю и начал внимательно проверять его состояние. Верно, противник еще не мертв. Хотя Икару и рассек ему сердечную мышцу скальпелем чакры, но даже обычный человек способен выжить при остановке сердца на 1 минуту, не говоря уже о шиноби с их превосходной физической подготовкой. Так что Ао все еще был жив. Конечно, причина, по которой Икару хотел сохранить ему жизнь, заключалась не в доброте души, а в желании гарантированно извлечь Бейкуган. Он прекрасно знал, что для защиты этого с трудом добытого глаза Ао поместил на него печать под названием «защитный символ». Если бы Бейкугану угрожала опасность, защитный символ автоматически активировался бы, оберегая его в запечатанной форме. Поэтому, на всякий случай, он не стал наносить смертельный удар. Если вдруг этот защитный символ окажется подобен печати 4 символов Данза, способной полностью запечатать предмет, то проблем не оберешься. Икару не хотел, чтобы все его усилия пошли прахом. Размышляя об этом, Икару уже собирался применить технику мистической ладони, чтобы вылечить противника. Но вдруг, вспомнив о чем-то важном, он остановился. Затем снова сложил печати и активировал скальпель чакры, несколькими быстрыми движениями перерезав большую часть нервной системы и мышечных групп противника. Теперь, даже если Ао очнется, он не сможет двигаться. Но это еще не все. Рассеяв скальпель чакры, Икару снова сложил печати и применил ниндзюцу, технику поглощения чакры. Его ладонь окутала слабое белое сияние, и он прижал ее к груди Ао. В следующий момент огромное количество чакры потекло из тела Ао через руку Икару, вливаясь в его собственное тело. Всего за несколько секунд он полностью выкачал чакру противника. Более того, чтобы ослабить его еще сильнее, Икару вытянул часть духовной и физической энергии Ао. Когда тело Ао начало дрожать, а лицо побледнело почти до смертельной бледности, Икару, наконец, прекратил технику поглощения чакры и начал применять технику мистической ладони, восстанавливая поврежденную сердечную мышцу противника. 1 секунда, 2 секунды, 1 минута, 2 минуты. Понадобилось целых 5 минут, чтобы полностью восстановить сердечную мышцу и нормализовать кровообращение, вернув стабильное дыхание. Внезапно Ао открыл глаза, его рот раскрылся, как у рыбы, выброшенной на берег, издавая глухие звуки тяжелого дыхания. Как и подобает Бжонину, его бдительность была на высоте, и в первый же момент пробуждения он обнаружил источник опасности, Икару. Без малейших колебаний он попытался атаковать. Однако, как только он собрался действовать, то обнаружил, что больше не контролирует свои конечности. Более того, он ощущал невероятную слабость в теле. Внимательно прислушавшись к своим ощущениям, он понял, что не только лишился чакры, но и само его тело было словно после тяжелой болезни, совершенно бессильное. Почти не задумываясь, он понял, что все это – дело рук Икару. Он взглянул на своего мучителя, успев произнести только «ты», прежде чем его сознание снова погрузилось в мир иллюзий. Глава 434. Искусство охранной печати. Икару с бесстрастным лицом наблюдал за погруженным в иллюзорный мир Ао, осторожно направляя его воспоминания к нужной информации. Что касается того, что Ао пытался сказать раньше, Икару это абсолютно не интересовало. Время утекало неумолимо, минута за минутой. Вскоре Икару ослабил воздействие гендзюцу, слегка нахмурив брови. Проблема была не в том, что он не нашел желаемого, а в том, что даже обнаружив то, что искал, он понял, извлечь Бейкуган немедленно не получится. Из воспоминаний Ао Икару узнал, что так называемый защитный символ представлял собой печать, созданную техникой фуиндзюцу под названием «охранная печать». Чтобы снять это заклинание, необходимо было изучить саму технику, иначе он мог лишь бессильно наблюдать. С момента своего перерождения в этом мире он не изучил ни одной техники запечатывания и не знал, насколько полезной окажется панель мастерства в этом случае. Ао определенно не мог оставаться в его руках надолго, не только из-за поисковых отрядов деревни Скрытого Тумана, но и из-за давления со стороны клана Хьюга, что уже вызывало у него головную боль. Как известно, Бейкуган был ценным достоянием клана Хьюга, которое они защищали даже с помощью проклятой печати. Хм, хотя это объяснение звучало несколько натянуто, официально все выглядело именно так. Ао, похитивший Бейкуган, благодаря усилиям клана Хьюга успешно попал в список самых разыскиваемых преступников Конохи с наивысшим приоритетом. Поэтому, какими бы ни были их истинные мотивы, публично они демонстрировали крайнюю обеспокоенность судьбой Бейкугана. При таких обстоятельствах как они могли позволить посторонним посягать на их сокровища, и как назло, Ао был захвачен Икару на глазах у всех, без единого шанса скрыть этот факт. Ему необходимо было заполучить Бейкуган до того, как клан Хьюга узнает об этом инциденте и начнет оказывать давление. Что касается дальнейших действий, достаточно будет убить Ао, а затем твердо настаивать на том, что Бейкуган и тело были уничтожены одновременно. Тогда проблем не возникнет. В конце концов, клан Хьюга не мог позволить себе открыто противостоять ему, и пока внешние приличия соблюдаются, они, скорее всего, не станут настаивать на дальнейшем расследовании. Так проблема решится сама собой. Придя к этому выводу, Икару поднял руки, сложил их крест-накрест, формируя печать Бзин, и активировал теневое клонирование. Бум! В облаке чакры материализовалась человеческая фигура. Икару посмотрел на своего двойника и коротко бросил: «Поле боя на тебе». «Хорошо», — теневой клон кивнул, кратко ответив, и, не сказав больше ни слова, применил технику стихия ветра, крылья ветра, устремившись в направлении сражения. Икару решил, что клон заменит его в бою. Таким образом, у него будет время полностью сосредоточиться на изучении охранной печати. Проводив взглядом стремительно удаляющуюся фигуру, Икару вернулся к своей задаче, снял гендзюцу и мгновенно оглушил Ао. Затем он отошел в сторону и тщательно восстановил в памяти знания об охранной печати, полученные с помощью иллюзии Шарингана. Спустя долгое время он наконец приступил к практике. Концентрируя чакру внутри тела и складывая печати руками, он потратил почти целую минуту, прежде чем с трудом завершил весь процесс. Как и ожидалось, первая попытка закончилась неудачей, ничего не произошло. Однако, к своему удивлению, всего после одной попытки Икару увидел на панели соответствующую информацию. Охранная печать, ЛВ-01100. Неужели у меня есть талант к освоению фуиндзюцу? Эта мысль невольно промелькнула в его голове.